Глава 16. Утренний свет пробивался сквозь промасленную бумагу окошка, когда я проснулась с удивительным чувством легкости во всем теле. Вчерашняя слабость исчезла без следа, словно ее никогда и не было. Наоборот, в венах словно искрилась энергия, а магическая сила пульсировала под кожей мягким теплым током. Умывшись в тазу холодной водой, я заплела волосы в аккуратную косу и надела чистое платье, которое арчанки постирали и аккуратно развесили на крючке. Ткань пахла горными травами и свежим ветром, явно сушили на улице. Легкими шагами, почти приплясывая от хорошего настроения, я направилась на кухню. Предстояло приготовить особенный завтрак для арчанок, отправляющихся в патруль, и я горела желанием создать что-то по-настоящему волшебное. Но сначала нужно было осмотреть, что привез торговец. В кладовой меня ждал приятный сюрприз. Полки ломились от продуктов. Мешки с крупами стояли аккуратными рядами. Перловка, овсянка, гречка, даже редкий дикий орс с горных террас. В деревянных ящиках лежали свежие овощи. Тугие кочаны капусты, твердые картофелины без единого темного пятнышка, морковь ярко-оранжевого цвета, лук с золотистой шелухой. В небольшом леднике, выдолбленном в скале и заполненном колотым льдом, висели куски свежего мяса. Говядина с тонкими прожилками жира, свинина, розовая и сочная, даже тушки птиц с желтой кожей и упругим мясом. Рядом стояли глиняные горшки с молоком, покрытые плотными тканевыми крышками, и корзинка с яйцами, крупными, с крепкой скорлупой. На отдельной полке красовались редкости. Мед в восковых сотах, источающий аромат луговых трав, масло сливочное, завернутое в холщовые тряпки, и даже корзина яблок. «Вот это да!» — пробормотала я, любуясь изобилием. «Мертон все-таки постарался». Выбрав все необходимое, я вернулась на кухню и принялась за дело. Для начала каша, но не простая, а настоящая воинская, способная поддержать силы в долгом походе. Я взяла по горсти трех круп – перловку для сытости, овсянки для энергии и гречки для выносливости – и высыпала в большую медную миску. Зерна переливались в утреннем свете, каждая как маленький драгоценный камень. Промыв крупы холодной водой до ее прозрачности, я переложила их в большой чугунный котел. Теперь мясо. Кусок говядины сам поднялся в воздух по моей мысленной команде и завис над разделочной доской. Острый нож, лежавший рядом с деревянными ложками, отделился от стола и принялся нарезать мясо аккуратными кубиками. Не слишком мелкими, чтобы не развалились при варке, но и не крупными, чтобы хорошо проварились. Магия текла легко и естественно, словно расширившийся после восстановления поток. Каждое движение ножа я чувствовала как продолжение собственных рук. Каждый кубик мяса падал именно туда, куда нужно. Мясо отправилось в котел к крупам, следом полилась родниковая вода из большого кувшина. Я зажгла огонь под котлом одним взглядом, и пламя послушно облизало дно, создавая ровный умеренный жар. А теперь магические добавки. Из поваренной книги я помнила рецепт каши неутомимости, древнего блюда орочих воинов. Корень горной силы я растерла в ступке до состояния мелкого порошка, наполнившего кухню запахом грозы и железа. Листья утренней бодрости превратились в серебристую пыль, пахнущую росой и молодой травой. Но главным ингредиентом были семена ястребиного зрения, крохотные черные зернышки, каждая не больше булавочной головки. В книге говорилось, что они обостряют все чувства воина, позволяя видеть движение врага даже в полной темноте. Добавляя каждую специю в кипящую кашу, я вкладывала в нее намерение. Представляла, как Урга, Бракка и Ворга идут по лесным тропам, как их взгляды замечают малейшее движение в кустах, как их уши ловят самый тихий шорох, как их руки крепко сжимают оружие, готовые мгновенно отразить любую атаку. С каждой щепоткой трав каша меняла цвет. От обычного серого до золотистого, затем до насыщенного янтарного. А когда я добавила последние семена ястребиного зрения, содержимое котла вспыхнуло ярким серебристым светом и начало источать аромат, от которого обострялись все чувства. Помешивая кашу деревянной ложкой, я напевала незатейливую мелодию, что-то среднее между колыбельной и маршевой песней. Мотив родился сам собой, вплетаясь в ритм перемешивания и бульканья каши. Магия подхватывала мелодию, превращая ее в заклинание защиты и удачи. «Пусть ваши глаза видят, что скрыто», — тихо пела я, продолжая помешивать. «Пусть ваши уши слышат опасность издалека. Пусть ваши руки будут быстры, а сердца храбры». Каша была почти готова, но завтрак не может состоять из одного блюда. Арчанки заслуживали чего-то особенного, сладкого, что поддержало бы их дух во время опасного патруля. «Шарлотка. Вот что нужно», — Несколько румяных яблок тотчас поднялись в воздух и выстроились в ряд над разделочной доской. А острый нож принялся аккуратно снимать кожуру тонкой непрерывной лентой. Затем яблоки превратились в аккуратные дольки, а огрызки сами отделились и упали в миску. Позже сварю компот. На сковороду я отправила кусочек сливочного масла, которое тут же зашипело и растаяло, наполняя кухню сливочным ароматом. Яблочные дольки опустились в кипящее масло и начали медленно карамелизироваться, становясь золотистыми и ароматными. Теперь мед. Густой, тягучий, цвета старого золота. Он потек с деревянной ложки тонкой струйкой прямо на шипящие яблоки. Сладкий запах поднялся к потолку, смешиваясь с ароматом карамели и создавая головокружительную смесь. «Пусть сладость этого блюда даст вам силы выстоять», — прошептала я, наблюдая, как яблоки покрываются золотистой карамельной корочкой. Пока яблоки томились на сковороде, я принялась за тесто. В большой глиняной миске сами собой оказались мука, яйца, молоко и щепотка соли. Но тесто для шарлотки должно быть особенным, легким, воздушным, как само утро. Я сосредоточилась на образе утреннего ветра, играющего в кронах деревьев, на ощущении легкости и свободы. Магия отозвалась мягким покалыванием в пальцах, и ингредиенты начали смешиваться сами собой. Венчик поднялся в воздух и принялся взбивать тесто круговыми движениями. Сначала медленно, затем все быстрее. Мука постепенно соединялась с жидкостью, превращаясь в однородную массу кремового цвета. Но это было необычное перемешивание. Каждое движение венчика насыщало тесто воздухом, делая его все более легким и пышным. Я добавила щепотку сушеных лепестков лимонной мяты. Не для вкуса, а для аромата, который напоминал бы о теплых летних днях и покое домашнего очага. Лимонная мята должна была поддержать дух арчанок, напомнить им, что есть мир за пределами опасного леса. Когда тесто достигло нужной консистенции, густое, но текучее, воздушное, но не жидкое, я вылила его в смазанную маслом форму для выпечки. Карамелизированные яблоки сами переместились со сковороды и, пританцовывая в воздухе, красиво разложились по поверхности теста, утопая в нем наполовину. Печь уже давно разгорелась по моей мысленной команде до нужной температуры, и огромная форма с шарлоткой плавно переместилась в духовой шкаф. «Пусть этот аромат даст вам надежду и утешение», прошептала я, глядя на поднимающееся тесто. Продолжая напевать свою незатейливую мелодию, я принялась готовить дополнение к завтраку. Несколько ломтиков хлеба, испеченного вчера ворогой, поджарились на сковороде до золотистой корочки. Масло растаяло и впиталось в поры хлеба, создавая хрустящую поверхность и мягкую сердцевину. В маленьком котелке подогрелось свежее молоко, обогащенное щепоткой меда и каплей настойки лимонной мяты. Не магическое зелье, а простой домашний напиток, который согреет перед дорогой. Кухня наполнилась невероятными ароматами. Каша булькала в котле, источая запах трав и специй. От печи доносился сладкий аромат выпекающейся шарлотки. Поджаренный хлеб добавлял нотки золотистой корочки, а теплое молоко — уютную нотку дома. Деревянная ложка кружила над котлом с кашей, нож доводил до совершенства нарезку зелени, а тряпка сама собой протирала рабочую поверхность стола. Магия текла сквозь меня легко, превращая обычную кухню в подобие волшебной мастерской. «Пусть сила предков охраняет ваш путь», — пела я, вкладывая последние намерения в приготавливаемую пищу. «Пусть духи леса укажут безопасную дорогу». «Впечатляюще», — раздался низкий голос позади меня. Я была так увлечена процессом, так погружена в магический танец готовки, что не услышала шагов в коридоре. И продолжая напевать и дирижировать парящими в воздухе кухонными принадлежностями, я не заметила, как в дверном проеме появились знакомые силуэты. Подпрыгнув от неожиданности, я резко обернулась и увидела застывших на пороге Грока и Зубу, а за их спинами возвышалась массивная фигура Грома. Капитан стражи смотрел на происходящее с выражением, которое можно было назвать улыбкой, если бы орочья улыбка не выглядела столь жутковато. «Как давно вы здесь стоите?» Смущенно спросила я, чувствуя, как краснеют щеки. Мое смущение мгновенно передалось магическим процессам. Тряпка прекратила ползать по столу, спрятавшись за миской с кожурой яблок. Нож закопался под зелень, а ложка дрогнула и с грохотом упала в железный таз, стоявший на столе. Звук отозвался эхом в каменных стенах кухни, заставив меня вздрогнуть еще сильнее. «Достаточно долго, чтобы увидеть настоящее представление», прорычал Гром, входя в кухню. «Никогда не видел, чтобы кто-то готовил с такой страстью». «Эмма», — восхищенно прошептал Зуба. «Это невероятно! Ты же пела заклинание!» «Не заклинание», — поправила я, стараясь взять себя в руки. Просто вкладывала намерение в еду, чтобы она помогла патрульным в диком лесу. Гром подошел к котлу с кашей и глубоко вдохнул аромат. Его ноздри расширились, а глаза прищурились от удовольствия. «Пахнет силой», — одобрительно проворчал он. «И чем-то еще. Древним. Как будто наши предки благословили эту пищу». «Я хотела, чтобы каша придала арчанкам силы и обострила их чувства», — объяснила я, постепенно успокаиваясь. «А шарлотка, чтобы поддержала их дух». От печи донесся соблазнительный аромат готовой выпечки, и я поспешила к плите, вытаскивая противень. Шарлотка предстала во всей красе. Пышная, золотистая, с карамелизированными яблоками, красиво проступающими сквозь воздушное тесто. «Предки мои!» — выдохнул Грок. «Как же это пахнет!» Гром обошел кухню, внимательно осматривая результаты моей работы. Его взгляд задержался на искрящейся каше, на румяной шарлотке, на идеально поджаренном хлебе. «Урга, Брак и Ворга будут в восторге», — наконец произнес он. «С такой пищей они смогут пройти через весь дикий лес и вернуться невредимыми». Я стояла посреди своей волшебной кухни, все еще чувствуя легкое смущение от того, что меня застали во время магического творчества. Но одновременно в груди пылала гордость. Я чувствовала, что создала что-то по-настоящему особенное, что могло защитить арчанок.